Ответ может выйти за рамки вопроса. Мы часто задаем вопросы о событии, априори подразумевая, что оно произойдет. Например, как пройдет свидание? Но ответ может выйти за рамки вопроса. Свидание сорвется. И тогда расклад введет в заблуждение. Я неоднократно попадался на этот крючок. Чтобы не стать заложником собственных ожиданий, можно сперва спросить карты, состоится ли ожидаемое мероприятие. Но в основном раскладе все равно будет какое-то указание на срыв в виде несоответствия выпавших арканов ожидаемому событию. Скажем, вы собрались лазать по горам, а в раскладе сплошь арканы, где персонажи сидят и лежат. Это означает не то, что путешествие пройдет спокойно, а то, что вы останетесь дома. Если на любовное свидание выпали мечи, ждать нечего. И столь же бессмысленно надеяться на деньги без пентаклей.